нужны всегда. «У-у-у!» — опять завыла Маша. Боба подошел к кровати и сел у нее в ногах. Что-то в воздухе между ними изменилось. Как будто они забрались, наконец, почти на самую вершину, и теперь, замешкавшись на секунду, раздумывали, стоит ли карабкаться вверх или повернуть назад лучше. Боба взял Машу за руку, чтобы вместе идти на вершину. «Слушай», — искусственно оживленным голосом произнесла Маша, «мне просто не верится, что ты — это ты. Хотя вообще-то лично я с тобой ни на секунду не расставалась. Что-то опять неуловимо изменилось, и с трудом отдышавшись у самой вершины, они, не сговариваясь, повернули назад. Маш, скажи мне, а что, Соня очень некрасивая?» «Она будет лучше, вот увидишь», — горячо воскликнула Маша. «Знаешь, это только у вас, то есть у нас, ну, в общем, в России, важна внешность. А в Америке, например, все некрасивые. Она и сейчас замечательная. У нее хитрые глаза и умный нос». «Ваша Маша приехала и уехала», — продолжала свое Рита. «А мы-то остались. Не убудет с тебя, Наташка, правда, Гарик?» Гарик что-то строчил, кивнул, не отрываясь от блокнота. «Зинаида Яковлевна, вы с нами согласны?» Гордясь, что так легко удалось всех вразумить, Рита требовала одобрения свекрови. «Нет, ну какой она бывает невоспитанной!» Не обращая на Риту внимания, обращается к Аллочке, будто Рита и не говорила ничего. «Как уедет? Ты с ума сошла, Аллочка? Мой сын меня не бросит». Наташа приподнялась с дивана. Она словно не могла решиться, раздумывая, не лучше ли, как обычно, промолчать. Но ей было сейчас так горько, что, казалось, горечь заполнила ее всю. И что-то вдруг забилось в ней и рванулось наружу, как выпущенная из неволи птица. «Ваш сын вас не бросит? Может, вы забыли, Зинаида Яковлевна? Но он уже один раз вас бросил, из дома ушел. Что бы с ним тогда было, если бы не я?» «Ты успокойся, Наташа. Не будем друг друга винить в том, что сейчас происходит», — брезгливо рассматривая заплаканную невестку, ответила Зинаида Яковлевна и, подумав мгновение, встала в стойку. «Если бы не ты, вернулся бы домой, как миленький». Оторвавшись от блокнота, Гарик не приминул встрять. «Ну, тебе осталось-то только сказать, что ты ему всю жизнь отдала». «Я отдала, конечно», — растерянно подтвердила Наташа. «А он тебя попросил? Может быть, теперь он не торгаш, а приличный человек?» «Ах, так! Вся ваша семейка за него! Вы все против меня!» Наташа уже знала, что скажет сейчас ужасное, непоправимое, что навсегда разрушит, пусть хрупкое, пусть внешнее, но все же согласие. Ну и пусть. Ей уже все равно. «Значит, если бы не я, он вернулся бы домой и жил-поживал бы с вами?» Тогда, в 20 лет, непарадное замужество, без фаты и машины с куклой на капоте, объезжающие Марсово поле, стрелку и медного всадника, казалось ущербным, второй сорт. И уж вовсе не выйти замуж, жить без брака, вот так просто, как они с Бобой, взять и начать жить. «А почему он на тебе не женится?» — сочувствовали девчонки. Любое участие после смерти отца для Наташи — острый нож. Пока Машу и мальчиков Любинских любили, она это сострадание ложками ела, на всю жизнь наелась. «Неужели он тебя не любит?» — говорили девчонки. «Странно, ты такая красивая, а он... да еще и не женится». Боба не женился.